Издательство О2 и ВК Музыка представляют. Аудиосериал «Ребекка Ярос. Ониксовый шторм». Серия 13. В предыдущих сериях. Скучали по семейным драмам? Есть хорошие новости. По понятным причинам Ксейден не горел желанием общаться с матерью, но та пригласила отряд на ужин со всем триумвиратом. И, как выяснилось позже, их проверяли. Испытание на мудрость заключалось не в расспросах или предложении о союзе Ксейдена и Кэт, а в самом ужине. В шоколадном торте, который подали к столу. Но Гаррик попробовал десерт раньше, чем Вайлет предупредила союзников, и потерял сознание. Однако Сарангейл уже не первый день гостит на островах. Она отравила Эремята и всех присутствующих на случай, если их жизни будут угрожать. Не сумев узнать, что именно Фарис велел добавить в торт, Вайлет и Ридок поспешили на кухню. Но допросить повара у них тоже не вышло. Он бросился в атаку и всадил нож в бок Ридока. «Жаль, что вы с Сойером далеко, но я рада, что с нами отправился Ридок. Пусть даже его сарказм действует Мире на нервы». Из переписки кадета Вайлет Сорангейл и кадета Рианон Матиас. «Ридок!» Липкий холодный страх накрыл меня, подобно снежному шквалу в январе. Спотыкаясь, я метнулась к другу. «Нет, нет, нет!» — стучала кровь в моей голове. «Как не кстати!» «Только не Ридок. Я не хотела ничьей смерти, но в особенности смерти Ридока. Этого не случится. Только не снова. Только не тогда, когда мы в тысячах миль от дома. Он еще не закончил учебу, не влюбился, не пожил нормально. С тобой все будет в порядке. Просто не трогай его, а я сейчас приведу Трегера». Ридок потянулся к рукояти ножа. «Нет!» Я рванулась к нему, но он уже выдернул лезвие. Я быстро приложила ладонь к его боку, чтобы остановить кровотечение. Но никакой крови не оказалось. Как не оказалось и дыры в рубашке. Только два отверстия в куртке. Спереди и сзади. Нож проткнул самый край летной куртки, а не самого Ридока. Ридок метнулся к повару. «Мудила! У меня четыре рубашки, но всего одна долбаная летная куртка! И я ненавижу шить!» Заорал он и врезал мужчине кулаком в лицо. Повар с закрытыми глазами и окровавленным лицом сполз по стене вниз. «Ради всех святых! Вы же называете себя цивилизованным островом! Какая же это мудрость, если кухонный повар нападает на двух обученных убийц!» Ридок бросил нож повара на его фартук, затем отвернулся и направился ко мне. Он заметил мой взгляд и помрачнел. «Ви, ты в порядке?» Я сделала глубокий вдох и кивнула. «Я в порядке. Просто подумала, но я в порядке. И ты в порядке. И все в порядке, ну, кроме Гаррика, так что мы должны...» Во взгляде Ридока отразилось понимание. Он притянул меня за плечи и быстро, но нежно обнял. «Да, я тоже тебя люблю». Я кивнула, и мы отстранились друг от друга. Я знаю, что они положили в торт. «Хорошо. Я хочу нашивку за это дерьмо, Вайлет. Нашивку поискового отряда. Ты поняла меня?» Предельно четко и ясно. Ридок указал на выход, и мы оба пошли в столовую. Я вошла в дверь первой. Двоих членов триумвирата полоскало на полу. Ксейден и Трегер следили за Гариком. Талия всхлипывала. А Арик сидел на краешке стола с кинжалом в руке. Фарис оставался на своем месте. Он сидел, сгорбившись и схватившись руками за живот. «Дышит сам, но дыхание поверхностное. Скажи мне, что ты вернулась с хорошими новостями». «Почти». «Книга». Дайн толкнул мне книгу по поверхности стола. А Арик подхватил фолиант и передал мне. Он умрет через 10 минут. Нет, не умрет. Я листала книгу, пока не нашла нужную мне главу. Пробежала пальцем по составленному отцом перечню местной флоры и, наконец, нашла, что искала. Ягоды закия. Ядовиты в высушенном виде. Принять инжир или лайм в течение 1 часа. Спасибо, папа. Нашла, сказала я Ксейдену, захлопывая книгу. Затем перевела взгляд на Дайна. Наверху, на веранде, возле наших комнат, стоит серебряный поднос. Принеси мне инжир. Дайн кивнул и сорвался с места. Я подала знак Аарику, и он соскользнул со стола. Мне нужно 5 маленьких чашек с водой. Пресной, не соленой. 1 из них для Дайна. Аарик бегом направился на кухню. За ним последовал Ридок. «Придумай, как заставить его проглотить», — попросила я Ксейдена. Затем, морщась от боли в ребрах, я облокотилась на край стола и обернулась к Фарису. «Мы ведем войну за будущее нашего мира. Это не должно было становиться соревнованием. Логика и мудрость подсказывают, что ты должен помочь нам, чтобы не превратиться в нас». «Это ваша война». В комнату вбежал Дайн. «Нарежь, раздави, что угодно, чтобы можно было смешать результат с достаточным количеством воды, и Гарик смог это проглотить». «Понял». Дайн вскочил на стул, прошелся по столу, шаря по нему взглядом, затем спрыгнул на пол и тоже исчез в кухне. «Это будет наша война! Или ты думаешь, что они не придут сюда после того, как высосут последнюю каплю магии из нашего дома?» Я наклонилась ближе, и Фарис вздрогнул. «Мы здесь в безопасности, здесь нет магии». «Глупо, глупо, человечек! Тогда они высосут до капли всех вас!» Его глаза вспыхнули, но в следующий же миг он застонал от боли. Дайн вернулся из кухни, держа в руках небольшую чашку с инжировой жижей и ложку. Следом шли Аарик и Ридок, неся чашки с водой. Ксейден и Трегер повернули Гарика на бок. Я по одной забрала у парней чашки с чистой водой и поставила на стол вне пределов досягаемости Фариса. Затем, пока Ксейден пытался влить противоядие в горло Гарика, я впилась ногтями себе в тыльную сторону ладони, чтобы не впасть в панику. Если верить отцу, у него был час, а прошло совсем не... Гарик закашлялся. Изо рта полилась жижа, но часть он проглотил и открыл глаза. Я вздохнула от облегчения, когда Ксейден заорал на него, веля проснуться, мать его, и выпить содержимое чашки полностью. Гарику потребовалось 4 больших глотка, после чего он вновь открыл глаза и откинул голову на колено Трегера. Мой взгляд встретился с обеспокоенным взглядом Ксейдена. «Дай ему время. Мы успели уложиться в час». Ксейден стиснул зубы, отчего синяк у него на челюсти побагровел, но все же кивнул. «Теперь молись, чтобы Гарик очнулся в ближайшие несколько минут. Молись Гидеону или тому, кто тебя услышит, чтобы ты оказался вовсе не таким умным, каким себя считал, потому что только так он тебя пощадит». Корчившийся на полу Рослин застонала от боли. «Почему я должен молиться, чтобы он очнулся и убил меня?» «Не Гарик, Ксейден. Сгаэль считается одним из самых безжалостных драконов во всей Наварии, и она выбрала его не просто так». Во взгляде Фариса отразился страх. Я уселась на стол и принялась ждать. 3 минуты спустя Гарик застонал и открыл глаза. «Это мой самый нелюбимый остров». С моих губ сорвался смешок облегчения. Ксейден склонил голову, словно он молился Зинхалу, или, быть может, Малику, и благодарил его за то, что он не стал забирать его лучшего друга. «Ты не победила». «Ты умираешь. Полагаю, это характеризует тебя как проигравшего». Я соскользнула со стола. Ксейден вскочил на ноги, пронесся мимо меня, схватил Фариса за ворот, рывком поднял со стула и прижал к стене. «Твою мать!» «А я-то думала, что блефую». Мой желудок скрутился в узел, когда Ксейден зарядил члену Триумвирата сокрушающий хук справа. «Ты отравил его!» Ксейден снова шваркнул Фариса об стену. «Пытался отравить ее? Ксейден вытащил из ножен кинжал и прижал лезвие к горлу хозяина дома. «Воу-воу! Мы не можем убивать потенциальных союзников, даже если они козлы!» Ксейден наградил Ридека взглядом, от которого у меня кровь застыла в жилах. «Это не он!» «Нет!» Без раздумий воскликнула я, вставая между ними и мягко отталкивая Ридека в сторону. «Нет!» Ридек недоуменно изогнул бровь, но отступил. Дайн прищурился. Я повернулась к Сейдену. «Посмотри на меня! Посмотри на меня!» Я положила ладонь ему на руку, но Ксейден и не думал убирать кинжал от горла Фариса. По его шее уже сочилась тонкая струйка крови. Ксейден повернул голову, и я судорожно сглотнула. В тело человека, которого я любила, словно бы вселился незнакомец. «Убирайся со льда. Собери себя в кучу и возвращайся ко мне, потому что ты мне нужен. Мне нужен ты, а не это вот!» В глазах Ксейдена отразилось узнавание. В следующий миг он опустил кинжал, отпустил Фариса, прошел мимо Ридека, Арика и Дайна, мимо собственной матери, Гарика и Трегера и прислонился к стене возле двери. Затем убрал кинжал в ножны, скрестил руки на груди и отрешенно уставился в мою тарелку. «У тебя есть планы или импровизируем на ходу?» — спросил Дайн, переводя взгляд с Ксейдена на меня и обратно. «У меня есть план. Ну, типа того. Просто этот план ухудшался с каждой минутой, что Фарис мне сопротивлялся. Убийство членов Триумвирата не дарует нам нужного союза. И Фарис, естественно, это знал. Подготовишь всех к полету?» Дайн кивнул, а я повернулась к остальным. «Арик, Трегер, аккуратно несите Гарика к Шратху. Ридек, собирай вещи!» Они все ушли, оставив меня с Ксейденом, его матерью и Триумвиратом. «Сядь!» — велела я Фарису, указав на его стул, и, к моему полному удивлению, он подчинился. «Ну и сколько мне с тебя стребовать за противоядие?» «Катись к Малику!» «Какая жалость, что ты так мало знаешь о Тирендоре, учитывая, что твоя жена прожила там 10 лет. Эремята, подумать только! Этим вечером мы обнаружили не мое невежество, а твое! Какая ирония!» «Вы не выберетесь отсюда живыми!» «Выберемся! Вопрос лишь в том, улетим ли мы отсюда с заключенным союзом или оставим после себя новый состав Триумвирата!» Я расставила перед собой 4 чашки. Затем достала из левого нагрудного кармана 4 флакончика. Фарис зарычал, но его взгляд неотступно следил за моими действиями. Я вылила содержимое флакончиков в чашку, по одному пузырьку на каждую. Прозрачная жидкость мгновенно потемнела и стала мутной. «Ну и какой вариант ты предпочитаешь?» «Мои слуги знают, что здесь произошло. Городские стражники собьют всех твоих драконов!» «Очень в этом сомневаюсь», — возразила я, позаимствовав чистую вилку Аарика и размешивая содержимое. «Поскольку примерно через минуту моя сестра приведет одного из твоих охранников, и ты велишь ему отпустить нас, как новообретенных союзников. Причем союз наш основан на крови». Я покосилась на талию, которая сидела, прижав колени к груди и покачиваясь от боли. «Похоже, чей-то договорной брак все-таки сработал так, как и предполагалось, потому что сын твоей жены — герцог Тирендора, и, разумеется, ты хочешь воспользоваться этой связью». «Ты никогда не сможешь мне доверять. Я предам тебя, как только ты уйдешь». «Сомневаюсь. Ты же сам сказал, твои слуги знают, что здесь произошло. Ты, конечно, сможешь заставить их замолчать, но тебе не удастся заткнуть нас. Ты правда думаешь, что твой остров поддержит следующую твою попытку захватить власть, если узнает, что тебя обхитрили в твоем собственном доме?» В животе Фариса забурчало. Он сжал кулаки, но сдержал тошноту. «Как ты это сделала?» «Вот это уже прогресс. Эремята выглядит в точности как обычная, поэтому ее экспорт и запрещен. Сама по себе замоченная в молоке или добавленная в чай с лимоном или небольшим количеством ромашки, она творит чудеса для сна и исцеления. Но если смешать ее с некоторыми другими, предельно обычными травками, например, с измельченной корой куста тарсилы, которая растет вдоль всех пляжей этого острова, она превращается в смертельный яд. Осторожно наклонившись, чтобы не потревожить сломанные ребра, я взглянула ему прямо в глаза. «Спроси меня, почему мы спокойно покинем твой дом сегодня вечером, а ты даже слова не скажешь?» «Почему?» «Потому что ты любишь своих сыновей. Вот почему сегодня вечером ты отослал их из дома». Его глаза расширились от страха. «Спроси меня, почему снаружи нас ждет всего 6 драконов?» Я выгнула бровь и принялась ждать, но он не ответил, а его дыхание сделалось пугающе частым. «Если ты собираешься устроить тут драму, я просто дам тебе ответ. Потому что 7-й наш дракон в настоящий момент сидит рядом с окном дома твоих родителей, где прямо сейчас спят твои мальчики. И она останется там, пока не убедится, что мы оказались вне пределов досягаемости любого оружия, которое ты мог тут припрятать». Нашу связь заполонило одобрение, и я представила себе, как грудь Тейрна раздувается от гордости. «Это невозможно. Кто-нибудь да увидел бы». «Не в том случае, если этот дракон — Ирит». По лбу Фариса стекали капли пота, накапливаясь на бровях. «Ты не посмеешь. Они же дети». «Хочешь рискнуть? Или выпьешь и будешь жить?» Я поднялась со стола и толкнула в его сторону чашку с жидкостью. «Фарис, пожалуйста». «Ты меня не обхитрила. Ничего этого не было». Он потянулся за чашкой. «Я обхитрила тебя не в одиночку. Мне помог мой отец». Фарис схватил чашку. «Глаза. Я должен был узнать твои глаза. Ты... дочь Эшера Дагстона». «Одна из дочерей, да. Другая в настоящий момент распоряжается в твоем доме. Выбирай». Мое лицо расплылось в широкой улыбке. Фарис выпил. Когда мы уходили, Ксейден даже не взглянул на свою мать. Мы парили вне пределов досягаемости арбалетных болтов, пока к нам не присоединилась Андарна. Затем всю ночь летели на северо-запад, вдоль торговых путей. Для поиска иридов оставалось всего 2 крупных острова, и как бы мы ни наслаждались тем, что за нами не охотится Теофания, мы не могли оставаться здесь достаточно долго, чтобы тщательно прочесать все мелкие островки. Каждый день нашего полета увеличивал обратный путь до дома, где меньшей из наших забот станет военный трибунал, который ждет нас, если мы не приведем помощь, на поиски которой отправились, нарушив прямой приказ. К утру на горизонте по-прежнему не было видно никаких признаков земли. Мое сердце словно в тиски зажали. Боги, если я окажусь неправа, то получится, что я не только едва не прикончила Гарика, но и всех остальных завела в могилу. Я спала в седле и от усталости даже успешно игнорировала боль в ребрах. К счастью для меня, защищавшая от солнечных лучей руна, которую я по-прежнему носила с собой, все еще действовала. Несмотря на неуклонное повышение температуры, я ничуть не обгорела. Когда же солнце оказалось прямо над нашими головами, мы достигли юго-восточной оконечности архипелага, ведущего к Зехилне. «До главного острова еще около часа лету», сообщил Тейрн, когда Андарна пристегнулась к его груди, а мы пролетали над первым островом. Он был таким маленьким, что казалось, что его целиком проглотит первый же разыгравшийся шторм. «Остальные смогут продержаться так долго?» «Я не могу спросить их напрямую, но пока еще никто не собачился, что я нахожу хорошим знаком». Ну, или все просто слишком устали, чтобы собачиться. Я повернулась в седле, насколько позволяли ребра, и заметила, что грифоны по-прежнему в основном держались в центре формации. Киралер немного отстает. «Неужели? А может, Силарейн?» Я прикрыла глаза рукой от солнца и вгляделась во второй ряд грифонов. «Ты прав, Похоже, она отстала, чтобы следить за Силарейном. Но безопасность тыла обеспечивали Кэт и Молвик. Я знаю. Мы пронеслись над следующим островом и водами цвета аквамарина, окружавшими его со всех сторон. Похоже, Катриона нашла себе человека, ради которого можно было и отстать. Эта мысль вызвала у меня улыбку и придала сил для оставшейся части полета. Расчеты Тейрна оказались верны. Примерно через час мы уже летели над белыми песчаными пляжами, колышущимися пальмами и машущими нам людьми. Это необычно. Когда мы пролетали над прибрежным городом, никто не кричал, не разбегался в ужасе, не выпускал в небо тучи арбалетных болтов. Они просто махали нам. Это тревожит. Неплохо для разнообразия почувствовать себя любимыми. Она выскочила из своей перевязи и полетела справа от Тейрна. Когда в поле под нами побежала вытянувшая руки к небу группа детей, Андарна слегка наклонила к ним крыло. Я вздохнула от облегчения, когда под нами появилась стена зеленых деревьев. Возможно, цвет был и не таким насыщенным, как на континенте, но после унылой палитры Гедотиса это было определенно желанное зрелище. Сверкающая на солнце река повела нас в холмы, мимо сверкающего в солнечных лучах водопада, и вскоре мы достигли плато. Затем мы продолжили двигаться на запад вдоль извилистого русла реки. Три водопада и три подъема в высоту спустя в поле зрения показалась столица острова – Ксортис. И от зрелища этого захватывало дух. Столица располагалась у подножия огромного водопада. Благодаря тому, что русло реки разделялось вокруг города, казалось, будто он расположен на острове. Городские стены словно бы вырастали из самой воды – а расположенные за ними строения бросали вызов законам любой архитектурной логики. Казалось, новые вертикальные постройки возводились на уже существующих зданиях по мере необходимости, отчего город рос и рос ввысь. «Главные ворота на южном мосту», — напомнила я Тейрну, и он повернул налево и полетел вдоль южного рукава реки, направляясь к возвышающемуся над водой громадному строению. «Это вообще ворота или амфитеатр?» Поинтересовался Тейрн, когда в конце моста открылось огромное свободное пространство. «И то, и другое?» Вдоль западной линии деревьев выстроились ряды скамеек, на которых могли разместиться сотни, а может и тысячи человек. И они были наполовину заполнены. «Как ты думаешь, это нормально или...» Другой невысказанный вариант заставил меня немного понервничать. «Они нас ждут!» Возбужденно ответила Андарна, снижаясь вперед Тейрна. Она широко расправила крылья, взмахнула ими, ее левое крыло задрожало и приземлилась в самом центре открытого пространства на секунду раньше нас. Тейрн сложил крылья и опустился рядом с Андарной. Толпа вскочила, разразилась бурными приветствиями. Несколько человек побежали к мосту, но для спасающихся бегством они выглядели слишком радостными. «Они понесли новости!» Тейрн повернул голову налево, и я, снимая летные очки, посмотрела туда же, оценивая обстановку. Собравшиеся значительно превосходили нас числом. Однако я пока не видела никакого оружия. Не пробовали они и приближаться к нам. Вся эта огромная толпа просто наблюдала. Трибуны вздымались на добрых 70 футов над головой Тейрна, и пока все члены нашего отряда приземлялись в одном длинном строю, собравшиеся там люди встречали каждое приземление ликующими возгласами. Земля содрогалась с прибытием каждого следующего дракона. Грифоны же занимали свое место в строю куда грациознее. Царящее в воздухе возбуждение казалось таким реальным, его можно было буквально потрогать рукой. Оно ревело у меня в ушах громче водопада в отдалении, цеплялось за кожу с большей хваткой, чем удушающая жара и влажность. Эхом отдавалось в моих венах, словно оживление всех этих людей было заразным. «Весьма странно». Я посмотрела направо и увидела, как Андарна скребет когтем по подстриженной траве. «Держись поближе». Еще капельку ближе, и я окажусь под ним. Огрызнулась она, выпуская все когти. Перестань рвать их траву, пока они не... Тейрн опустил голову к земле и сделал такой глубокий вдох, что у него бока раздулись. Ты чувствуешь это? Чувствую. Что? Шум толпы достиг апогея. И по моему телу пронеслась покалывающая затылок волна энергии, больше всего напоминающая мне... Я ахнула. Здесь была магия. Если вы хотите жить среди зехилинцев, вы должны быть готовы принять удачу в качестве вашей путеводной звезды и хаос в качестве вашего стандарта. Майор Эшер Соренгейл, Зехилна, остров Зинхала. Неудивительно, что листья здесь были фактически зелеными. На Зехилне присутствовала магия, и хотя ее было недостаточно, чтобы управлять потоками, выставлять щиты или тем более сплетать чары, по каналам связи с Тейрном и Андарной определенно текли ниточки силы. Я сняла летную куртку, запихала ее в рюкзак, чтобы не вспотеть до смерти, и быстренько спустилась на землю. Тейрн из уважения к моим ноющим ребрам пригнулся ниже обычного, и прежде чем двинуться по полю прочь, я в знак благодарности потрепала его по чешуйке над когтем. Справа от меня Андарна с любопытством крутила головой из стороны в сторону. Ее привлекало то одно, то другое. Слева от меня Ридок смотрел на Аатрума и что-то говорил, но из-за шума толпы я не могла различить слова. Прямо за ним Трегер откинул голову назад, рассмеялся, затем потянулся и почесал Силарейну покрытый серебряными перьями подбородок. Грифон наклонил голову, чтобы облегчить своему летуну работу, и закрыл глаза. Я задумалась, как давно у него чесалось в этом месте, потому что сам он до него дотянуться не мог. «Они могут разговаривать?» Я прошла вперед достаточно, чтобы видеть всю нашу шеренгу, и везде повторялась одна и та же сцена. Даже Ксейден остановился перед Сгаэль, хотя разговор, судя по его виду, складывался не в его пользу. «Мы все можем». Я улыбнулась и дала себе секунду насладиться счастьем моих друзей, которые две последние недели были лишены самой близкой связи в своей жизни. Затем я перевела взгляд на трибуны. Люди постепенно замолкали и занимали свои места. Я осмотрела все ряды снизу доверху и не заметила ни единого клинка, вынутого из ножен. Толпа пестрела всеми оттенками радуги, но сидящие в первом ряду люди были одеты в одинаковые туники без рукавов абрикосового оттенка. И несмотря на то, что все они явно не могли скрыть возбуждение, никто из них не спешил нас приветствовать. По правде говоря, приходившие люди стремились занять крайние справа места, словно они ни на секунду не хотели загораживать обзор уже собравшимся на трибунах зрителям. Щупальце тени коснулось моего разума, и моя улыбка стала шире. «Привет», — мысленно произнес Ксейден, направляясь ко мне. Он, расплываясь в улыбке, тоже снял свою летную куртку и закатал до локтей рукава форменной рубашки. «Привет. Со Сгаэль все хорошо?» Я улыбнулась, каким-то образом вновь обретя дом за тысячи миль от континента. «Она кричит на меня, но это куда лучше тишины». Он подошел ко мне и взглянул на собравшуюся толпу. Его губы дрогнули. «Я почти не сомневаюсь, что всю прошедшую неделю она провела, составляет перечень моих косяков. Так быстро она все на меня вывалила». «Мне жаль». Я коснулась пальцами тыльной стороны его ладони. «У нее есть все основания злиться. Мне нужно, чтобы ты мне еще кое-что пообещала, Вайлот». Он сплел свои пальцы с моими и крепко сжал мою руку. «Звучит серьезно». Я улыбнулась Ридоку, который пружинищей походкой направился в нашу сторону. Не сильно отставая от него, шли все остальные. «Взгляни на меня». К Ксейден смягчил резкость команды, нежно погладив пальцем мою ладонь. Я взглянула ему в глаза, и моя улыбка померкла при виде его напряженного взгляда. Что мне пообещать? Что ты никогда так больше не сделаешь. Я моргнула. Тебе нужно быть чуточку более конкретным. Ты встала между Ридоком и мной. Мне показалось, ты хочешь ударить моего друга, и в тот момент ты не был собой. Я об этом и говорю. Трудно представить, что я мог с тобой сделать. Я ни о чем другом даже думать не могу. На лице Ксейдена отразился страх, но он быстро подавил его. Это только мне так кажется, что мы для них словно приехавший в город цирк. Поинтересовался подошедший Ридок. Ты не сможешь сделать мне больно. Даже когда ты хотел убить меня, ты не смог причинить мне боль. Пусть тебе не достает твоих эмоций. Ты — это по-прежнему ты. О, мы определенно гвоздь вечеринки. Пока что это мой самый любимый остров. А ты что думаешь, Вайолет? Я без каких-либо рамок или здравого смысла. А можно я сама буду решать, когда ты становишься слишком опасным, чтобы к тебе приближаться? Я думаю, что знаю, когда я слишком опасен, чтобы ко мне приближаться. Не обращайте на них внимания. Они снова делают, ну, что они там делают, когда игнорируют всех вокруг и притворяются, будто они единственные люди на и свете. И это говорит тот самый человек, который считает, что мне нужно знать, как его убить? Что такое, Ксейден? Я слишком ценна, чтобы приближаться? Или мне нужно знать, какая тень твоя? Ксейден наградил меня взглядом, который сделал бы честь из Гаэль, но я не отвела глаз. Я не смог бы жить в мире с собой, если бы причинил тебе боль. Солнце отразилось в янтарных бликах его глаз, и у меня сердце облилось кровью от звука мольбы в его голосе. А я не смогла бы жить в мире с собой, если бы просто стояла там и смотрела, как ты причиняешь боль Ридоку. Я беру на себя полную ответственность за собственную безопасность. Прямо сейчас, Ксейден, ты — гигантский боевой флаг, развивающийся на ветру. Но ты — мой боевой флаг. И на моем месте ты бы поступил точно так же. Эй, я не хочу портить то, что там между вами происходит, но все собрались, и в нашу сторону направляется их посланник. Этот разговор еще не окончен. Буду счастлива снова выиграть этот бой позже. Я сжала его руку последний раз и отпустила. В нашу сторону шла женщина в оранжевой тунике с такого же цвета ножнами у пояса. В руках она несла конусообразный предмет высотой в половину меня. Я люблю тебя. Ты такая упрямая. И я тебя люблю. По всему нашему ряду драконы предостерегающе опустили головы. Женщина не вздрогнула, но толпа за ее спиной затихла. Я сделала успокаивающий вдох и взмолилась самому Зинхалу, чтобы эта встреча прошла лучше, чем предыдущая. «Добро пожаловать на Зихилму!» Поприветствовала нас женщина на общем языке, затем улыбнулась. Ее белые зубы резко контрастировали с темно-коричневой кожей лица. Она была прекрасна. Яркие карие глаза, орел воздушных черных кудряшек и плавные линии тела. Я Каликста, распорядительница сегодняшних торжеств. Торжеств? Я нахмурилась. Ридок крутанулся на каблуках. Ксейден недоуменно наклонил голову. Каликста остановилась в шагах в пяти от меня, оглядела наш отряд и начала говорить на Зихилише. Я моргнула. Все, что я учила об этом месте, оказалось полностью бесполезным. Все, что я учила в книгах, не смогло подготовить меня к моменту, когда я услышала местную речь. Это был плавный мелодичный язык, где одно слово, казалось, перетекало в другое. Стоявший справа от меня Дайн что-то ответил, но каждое слово давалось ему с таким трудом, словно он испытывал физическую боль. Стоявший слева от Ксейдена Арик вздохнул, а затем заговорил на Азахилише так непринужденно, словно родился и всю жизнь прожил здесь. Дайн выглядел так, словно готов был убить его. «Замечательно. Я буду только счастлива говорить на вашем языке, если это доставит вам радость. Ваш переводчик говорит, что вы — лидер этого славного собрания». Она повернулась ко мне. Я уже начинала ненавидеть это слово. Меня зовут Вайолет Соренгейл. Мы прибыли сюда в надежде... Заключить союз. Да, мы узнали о ваших путешествиях несколько недель назад. И с тех пор с нетерпением ждали вас. Здесь? Вы ждали нас здесь? Ну, разумеется, нет. Люди приходили на праздничную площадь в свое свободное время, в надежде, что именно они первыми увидят драконов. Изенхал определенно благоволит тем из нас, кто предпочел прийти сегодня. Который из них Ирит? Она оглядела наших драконов. Я опешила. Кортлин? Кортлин. Андарна вскинула голову, а Тейрн невнятно заворчал. Ты себя выдала. Оно кажется черным. Андарна моргнула, и ее чешуя сменила цвет, слившись с окружением. Она. Ее зовут Андарна, и она единственный ирит на на Амаралисе. Мы ищем остальных ее сородичей и союзников, которые, как мы надеемся, согласятся выступить на нашей стороне в войне против тех, кто владеет темной магией. Она изумительна. Каликста медленно и низко поклонилась. Андарна снова замерцала. Ее чешуя сменила цвет обратно на черный, а затем Андарна опустила голову, когда Тейрн рыкнул на нее. Наша королева рада, что вы нас разыскали. Она горит желанием присоединиться к вашему делу. Мы всегда преклонялись перед драконами. И перед грифонами, разумеется. Каликста поклонилась Силарейну. Конечно, все не могло быть настолько просто. Папа что-то писал об играх, в которых нужно было принять участие, чтобы получить право доступа в город. «Можем ли мы поговорить с вашей королевой? Мы привели с собой принца Наварры, чтобы он выступил от имени нашего королевства». «Разумеется. Но сперва...» «Начинается». С языка снял. «Мы должны взглянуть, какие дары избрал для вас Зинхал. Если вы готовы сыграть и принять любой дар, который подготовил вам бог удачи, без жалоб, вам предоставят доступ в наш город, где уже ждет наша королева». Я ожидала кости или даже настольную игру, но никак не дары. Здесь таится какая-то хитрость, но мне не хватает силы, чтобы прочесть ее. А что, если мы пожалуемся? Если вы не принимаете, что вашу судьбу определяет удача, если вы не принимаете, что Зинхал может одарить вас целым состоянием или отобрать его, мы не сможем вступить с вами в союз. Мы не жалуем тех, кто не расправляет паруса в бурю. В таком случае не таким уж и случайным будет выбор игры. Они хотят выяснить, как мы справимся с разочарованием. Никакого нытья. Это я уважаю. Посмотрев налево, затем направо, я встретилась взглядами с каждым человеком в нашем отряде, начиная с Трегера. Один за другим все они кивнули. Последней была стоявшая справа Мира, которая просто закатила глаза. «Мы согласны». «Замечательно!» Она повернулась лицом к собравшимся, поднесла ко рту узкий конец полого конуса и что-то прокричала в него. «Она сказала, что мы готовы играть», — перевел Аарик, наклоняясь ко мне перед Ксейденом. «Где были твои навыки в прошлом году, когда мы переводили дневники?» Аарик взглянул на меня так, словно у меня отросла вторая голова. «Меня воспитали дипломатом. Дипломаты не разговаривают с мертвецами». «А ты не думал, что нам следует знать, что ты свободно говоришь на всех языках?» «И аннулировать причину, по которой Аэтос присоединился к... как нас там называет Ридок? Поисковому отряду?» «Давайте же посмотрим, что вам уготовил Зинхал!» — произнесла Каликста, обернувшись к нам, затем направилась к толпе. По правую сторону от ступеней показалось пятеро человек. Четверо несли стол, еще один стул и холщовую сумку. «Полагаю, нам нужно следовать за ними». Мы шеренгой шли по полю, и я с трудом подавила зевок. Чем быстрее мы с этим покончим, тем скорее окажемся в кроватях. Я не могла вспомнить, когда нам в последний раз выпадала ночь полноценного сна. Ночь, когда не нужно было по очереди нести караул. Может, на Деверелли? Мне все равно, даже если она вручит вам дымящуюся кучу овечьего говна. Никто не жалуется, поняли? Улыбнитесь и поблагодарите ее. Это наш последний шанс получить армию. А если вручат коровье дерьмо, оно потяжелее будет. Никто не жалуется. Проклятье, я словно с родителями в отпуск поехал. Что думаешь? Поинтересовалась я у Ксейдена, пока носильщики устанавливали стол в шагах в 20 от зрителей. Что лучше бы их армия стоила коровьего говна. И мне не нравятся шансы 2000 против 11, даже когда на нашей стороне драконье пламя. Он постоянно водил взглядом по толпе. Согласна. Давай поскорее закончим с этим. Отличная идея. Я бы уже хотел отправиться на поиски обеда. Затем трое из носильщиков ушли. Каликста осталась сидеть за столом лицом к нам. Двое мужчин встали по правую руку от нее. Ближайший к столу держал в руках конус. «Стойте!» произнесла Каликста, вскинув руку, когда нам оставалось до стола около 6 шагов. Мы послушно остановились. Отмахнувшись от назойливого жука, я покосилась на небо в надежде, что случайно набежавшее облачко вскоре укроет нас от жары. Но было ясно. Думаю, Зинхал решил, что мы должны запечься в нашей кожаной одежде, пока ждем. Засунув руку в холщовую сумку, Каликста достала стопку карт толщиной с ладонь. Размерами карты были с 2 ладони. На рубашке красовался ярко-оранжевый узор. «Каждая карта представляет собой дар», пояснила она, тасуя карты с навыком, свидетельствующим о большой практике. Ближайший к ней мужчина переводил ее слова для толпы. Его голос гремел через конус. Второй, повыше ростом, очевидно, делал то же самое, но на языке жестов. Каликста разложила карты на столе широкой дугой рубашками вверх. «Вы вытяните карту, на которую вас вдохновит Зинхал, и получите свой дар». Мужчины перевели ее слова, и толпа взревела в предвкушении. «Не может быть, чтобы 2000 человек собрались только за тем, чтобы посмотреть, как мы открываем подарки», заметила я и невольно поежилась, наблюдая за восторженными зрителями. «Не выбирай дерьмовую карту». «Сделай шаг и выбери карту». Каликста указала на Миру. Каждая моя мышца напряглась, голова закружилась, и я пошире расставила ноги. «Только не сейчас», возмолилась я своему телу. Мира подошла к правому краю стола и без раздумий вытянула карту. Каликста взяла ее и улыбнулась. «Зинхал дарит тебе вино!» Она показала нам нарисованную на карте бутылку вина, затем повернулась к толпе, и мужчины перевели ее слова. Толпа мгновенно взорвалась аплодисментами. Из первого ряда поднялась женщина средних лет с вьющимися каштановыми волосами и пошла прямиком к Мире, неся в руках бутылку. «Благодарю», — произнесла Мира, когда женщина вручила ей вино. Каликста перевела. Женщина поклонилась. Мира отзеркалила ее жест, после чего повернулась ко мне. «Мне это понадобится», — с фальшивой улыбкой заявила она, возвращаясь в строй. Женщина поспешила на свое место. Одного за другим Каликста вызывала нас всех. Морен получила 2 оранжевые туники от невысокого улыбающегося мужчины с блестящей лысой головой. Дайн вытянул карту с рукой, и когда он показал ее подошедшей к нему женщине, она отвесила ему пощечину с такой силой, что его голова повернулась в нашу сторону. Я проглотила, готовый сорваться с моих губ протест, и быстро нацепила нейтральное выражение, стоило Каликсте покоситься в мою сторону. Смысл был понятен. Мы также не имели права жаловаться на дары, получаемые другими членами отряда. Дайн дважды моргнул, затем поблагодарил женщину и поклонился. Ридок едва сдерживал смех, но я покосилась на него так, что он быстро взял себя в руки. «Не смейся», — предупредила я Ксейдена, борясь с очередным приступом головокружения. «Меня больше беспокоят последствия этого удара. И я немного завидую женщине, которая залепила ему леща», — ответил он, не меняя профессионально скучающего выражения лица. Гарику вручили ржавое стальное ведро. Арик получил треснувшее ручное зеркало и немедленно порезал об него палец. Когда настала очередь Ксейдена, мое сердце забилось так, словно мне предстоял поединок на тренировочных матах. Ему дали пустую стеклянную коробку высотой по колено, с оловянными петлями и обитыми металлом краями. «Лучше, чем пощечина». Я улыбнулась, но не успело мое сердце успокоиться, как мне самой пришлось сделать шаг к столу. Затаив дыхание, я вытянула крайнюю левую карту и протянула ее Каликсте. «Компас!» — провозгласила она, и мужчины перевели это слово. К столу подошел мужчина с бронзовой кожей и коротко остриженными черными волосами. Я повернулась к нему, и его темные глаза начали пристально изучать меня. Ситуация грозила резко стать неловкой. Я вскинула подбородок, и он криво ухмыльнулся и кивнул, словно бы сочтя мое поведение достойным, и протянул мне черный компас на темной цепочке. Покосившись на него, я заметила, что стрелка и близко не указывала на север. Компас был сломан. Теперь я поняла смысл ухмылки. «Спасибо», — произнесла я и слегка поклонилась. «Используй его с умом», — ответил он, и в его взгляде была неприкрытая насмешка. «Сломанный компас», — пожаловалась я к Сейдену, возвращаясь в строй. «Можешь положить его в мою бесполезную пустую коробку. Будем хранить наши дары на столике возле кровати». «Я не повезу это домой», — возразила я, но пока что гордо вздернула цепочку над головой. «Отказываться от подарков Зинхала к неудаче», — наставительно произнес Ксейден, пока к столу шел Ридок. Ридок вытянул карточку с нарисованными губами, и толпа возликовала. Потому как все проходило, я практически ожидала, что приближающийся к Ридоку высокий молодой блондин вручит ему баночку помады или, может, пару губ, отрезанных у мертвой коровы. Вместо этого блондин ухватил Ридока за плечи и смачно поцеловал в обе щеки. «Спасибо!» Парни поклонились друг другу и разошлись. Возвращаясь на свое место, Ридок изогнул бровь. Кэт достала из золотое ожерелье с рубином размером с каштан. Следующим выбирал Дрейк. «Коготь!» провозгласила Каликста, высоко подняв нарисованный символ, и когда мужчины перевели, толпа восторженно взревела. У меня сердце ушло в пятки, когда со своего места поднялся медведеобразный амбал и решительно зашагал к Дрейку, энергично размахивая огромными кулаками. Дрейк даже не дернулся. Я приготовилась к неизбежному удару и задумалась, уж не заточены ли ногти этого человека на манер когтей. Амбал остановился прямо перед Дрейком, запустил руку в передний карман своей туники и достал оттуда очаровательного котенка. Дрейк двумя руками принял рыжего полосатика, затем поклонился и поблагодарил. «Ну и что мы будем с ним делать?» «Не давать Андарне его сожрать». По моему лицу стекали капли пота. Голова вновь закружилась. Я пошатнулась, но удержалась на ногах. «Голова кружится?» поинтересовался Ксейден, вставая поближе, чтобы я могла опереться на его плечо. «Мне не повредит немного поспать, как и всем остальным», ответила я, опираясь на его руку. Трегер достал карту из центра и протянул ее Каликсте. «Стрела!» Она высоко подняла в воздух карту с нарисованной стрелой. Затем повернулась лицом к публике. Мужчины перевели. Трегер отшатнулся назад. Время замедлилось, и он целую вечность тремя неуклюжими шагами разворачивался к нам. Его взгляд устремился к Кэт. Затем он покачнулся и упал на колени. Из его сердца торчала стрела. Трегер умер еще прежде, чем Ридок успел его подхватить. Иногда лучшим даром, которым вас может наградить бог удачи, оказывается его отсутствие. Майор Эшер Соренгейл. Зехилна. Остров Зинхала. Нет! Я смотрела прямо в невидящие глаза Трегера, пока мы с Ридоком опускали его на землю. Откуда-то слева раздался приглушенный вскрик. Ридок тяжело дышал. Трясущимися пальцами он коснулся горла Трегера. Подняв взгляд, он посмотрел на меня и покачал головой, подтверждая то, что я и так знала. «Нет!» Мысленно кричала я, но ни одно слово не сорвалось с моих губ. «Не реагируй!» Сквозь гул в моей голове пробился командирский голос Ксейдена, а его руки обняли меня за плечи. Ридок закрыл глаза и склонил голову. Меня рывком подняли на ноги. Трегер мертв. «Это моя миссия! Моя ответственность! Моя вина!» «Сосредоточься на мне. Если ты проявишь неуместную реакцию, его смерть будет напрасной», — велел Ксейден, развернув меня лицом к себе. Голова окружилась. Мир снова замедлился. Мои мысли приглушал стук собственного учащенного сердцебиения. Сердце отчаянно колотилось по ребрам, и этот стук эхом отдался в ушах, когда я взглянула направо. Дрейк удерживал Кэт, прикрывая ее рот рукой. Так это она вскрикнула. Лицо Дрейка сморщилось на мгновение, пока он что-то шептал Кэт на ухо. Перестав вырываться, она мешком осела у него в объятиях. Гарик вернул в строй ошеломленного Ридока, чей взгляд был устремлен в землю. Нет, не в землю. На тело Трегера. Гарик еще пару мгновений поддерживал Ридока за плечи, после чего тот выпрямился перед затихшей, ждущей толпой. «Вайланс!» Я хотела посмотреть на Ксейдена, но меня отвлекло происходящее на поле. Все драконы опустили головы и из-под лобья смотрели в нашу сторону. А вот взгляды всех грифонов были обращены на Силарейна. Спотыкаясь, он шел в нашу сторону. Его серебряные перья сияли на солнце. Три шага. Четыре. Пять. Киралер следовала за силой по пятам, затем вплотную подошла к нему, приняв часть его веса на себя. Силарейн напрягся, чтобы сделать еще один шаг, словно если постарается как следует, он мог бы дотянуться до Трегера. Но затем его ноги подломились, и он упал, скользнув клювом по боку Киры и ударившись головой о землю. В моих глазах щипало. Ногти впились в липкие ладони. Все грифоны медленно повернулись клювами к толпе, их глаза сощурились, прямо как у драконов. По каналу связи до меня донесся полный горя и ярости рев Андарны, сотрясший мою душу. «Он умер!» Расправив крыло, Кира прикрыла им тело силы. Что-то влажное стекло вниз по моей левой щеке. «Вайлет, я не могу сделать это за тебя. Хотел бы, но они знают, что здесь командуешь ты!» — вскричал Ксейден, и его голос донесся сквозь охватившее меня марево. «Командуешь!» Сейчас я ненавидела это слово, как никогда прежде. Я сделала сначала один глубокий вдох, затем другой. Мир вернулся к нормальной скорости. Гнев сковал мои плечи. Я отсекла ту часть моей души, что скорбела по Трегеру и Силе, оставив только чистое оружие, которое выковал из меня Базгиат. Но текущая ситуация требовала от меня чего-то другого, отличного от оружия. Сражаться было бы слишком просто. Убить их всех за то, что они сделали, стало бы подходящим наказанием. Безжалостное солнце поджаривало меня в моих кожаных доспехах, пока я высвобождалась из схватки Ксейдена и поворачивалась лицом к толпе. Я увидела Аарика, его сжатые побелевшие кулаки. Увидела Гарика, встающего обратно в строй, рядом со своим ведром. И, наконец, увидела Миру, не сводящую с меня взгляда. Ее глаза сказали то, что не смогли сказать губы. «Разрули это». Мира приобнимала за плечи Морен, не позволяя Летунье упасть. Но еще никогда она не была более похожей на нашу мать. И наша мать умерла, чтобы у нас появился шанс выиграть эту войну. Если мы сейчас провалимся, мы потеряем ту армию, которую островитяне могли нам предложить. Если я сейчас облажаюсь, мы зря потеряем еще одного члена отряда, еще одного нашего одногодка. Я кивнула, расправила плечи, повернулась лицом к Каликсте и увидела стоящего рядом с ней лучника. Сделав два шага и поравнявшись с телом Трегера, я встретилась взглядом с худым жилистым человеком, который отнял жизни Трегера и силы. Вес молчаливых взглядов толпы только укрепил мою решимость. Я вздернула подбородок, а затем поклонилась и выбросила на помойку еще одну часть моей человечности. Спасибо. Пусть катятся к Малику. Восемь часов спустя я, Мира, Ксейден и Аарик вернулись на залитое лунным светом поле, где рядом с телами Трагера и Силы ждала остальная часть нашего отряда. Редкие группки зрителей все еще сидели на трибунах, выпивая и празднуя. Когда я приблизилась, Тейрон приоткрыл один золотой глаз и тут же закрыл его, снова засыпая. Голова с Гаэль покоилась на его спине. Андарна похрапывала достаточно близко от него, чтобы чувствовать себя в безопасности, но на длину крыла дальше, чем во времена, когда она была еще подростком. Все грифоны и драконы спали, кроме Кэт. Красный мечехвост помахивал хвостом, словно бы напоминая всем прячущимся на трибунах наблюдателям, что он стоит на страже. Я не могла винить грифонов и драконов, учитывая их истощение. Фактически все они летели с Анбриэля сюда без перерыва. А сегодня, пока мы вели переговоры, они облетели остров в поисках сородичей Андарны. Иридов здесь не было. Их нигде не было. В моей груди бушевало пламя, и впервые я позволила себе задуматься о том, что произойдет, если мы их так и не найдем. Андарна будет раздавлена. Мильгрен разгневается, а Этос отдаст нас всех под трибунал за дезертирство и нарушение приказа. Мы могли проиграть войну с темными заклинателями, хотя такого исхода я не допущу. По крайней мере, мы уже нашли общий язык с одним врагом. Спи давай. Ксейден не был врагом. Он был заражен ими. Кэт сидела рядом с Кирой, положив голову на плечо Морен. Остальные торчали неподалеку. Когда мы присоединились к ним, все взгляды устремились в нашу сторону. Все сделано? Сделано. Нам предложили до странности выгодные нам условия, и Аарик их принял. Они отправят передовой отряд в ближайшие несколько месяцев, а остальные войска, как только мы будем готовы принять 40 тысяч бойцов. Дрейк кивнул и посмотрел на Кэт. «Мы сможем раздать тысячи арбалетов, загнать виверн на землю, прямо в объятия поджидающей пехоты, увеличить патрули». «Я поняла». Перебила его Кэт, не поднимая взгляда. «А она лучше меня, потому что я до сих пор не поняла». «Вы вообще ели?» «Они принесли нам еду и предложили ночлег в городе, но...» Ридок покосился влево, туда, где лежали Силарейн и Трайгер. «Хорошее решение», — одобрил Ксейден, обнимая меня за поясницу. «Мы должны похоронить его и сжечь грифона. Они предпочитают, чтобы их сжигали. Мы должны сжечь и его тоже», — ровным голосом сказала Кэт, глядя в землю пустым взглядом. «Он бы хотел быть с ним». Она моргнула, затем посмотрела на нас. «Но не здесь. Ни один волос, ни одно перо не должны остаться здесь». «Поняла». Ребра грозили выдавить весь воздух из моих легких. Я была должна ей. Должна все, что она захочет. Как и Морен, как и Ниф, и Брегину, и Каю, и... Целый булыжник встал у меня в горле. Мне придется сказать Рианон, что я потеряла Трегера, пока она из кожи вон лезла, чтобы сохранить всем нам жизнь. «Так что, утром отнесем их на юг, к Лойсому?» — поинтересовался Дайн. Он стоял рядом с Гариком, скрестив руки на груди. «Драконам не удастся улететь дальше побережья, если сегодня ночью они не отдохнут». «Нет, туда мы тоже не полетим. Мы не можем рисковать. Вдруг кто-то решит откопать грифоньи кости чисто из любопытства, как только мы улетим. В дне полета отсюда к северу лежит множество необитаемых маленьких островков. Выберите один из них. Кэт, это в стороне от нашего курса. Я сказала, выберите один из них. Она обвела рукой окрестности. Мы можем вернуться ко всему тому хорошему, что это нам дало, после того, как сожжем их. Я думаю, они заслужили того, чтобы мы ради них отклонились от графика на пару дней. Справа от нас поднял голову Савадан и щелкнул клювом. Дрейк глянул в его сторону, затем кивнул. Меня устраивает. Это не слишком сильно все усложнит? Тихо поинтересовалась у меня Морен, словно Кэт не сидела с ней бок о бок. Нет. После того, как отдадим их Малику, мы разделимся и обыщем малые острова в 3 раза быстрее. Большинство достаточно облететь всего 1 раз. Я взглянула Кэт прямо в глаза. Когда будешь готова, отправимся прямиком на Лойсом. Это наш последний шанс, не так ли? У нас заканчиваются острова. Проигнорировав коварное зернышко правды в ее словах, я выпрямила спину. Это должно означать, что мы близко. Малые острова и Лойсом расположены на краю всех карт, какие я видела. Мысль о полном провале, да еще такой большой ценой, была слишком тяжела, чтобы с ней можно было так просто смириться. Сидящая на трибунах группа начала петь, словно в проклятой таверне. Словно сегодняшние события были поводом для торжества. Отлично, значит, потом мы отправимся домой. Если у нас еще остался дом, конечно. Кэт прижала колени к груди и уставилась на трибуны. Сегодня переночуем здесь. Все согласились. Кэт, мне так жаль. Прекрати. Это я попросила его полететь с нами. Перебила меня она, положив голову на плечо Морен. Полчаса спустя мы разложили спальники в паре шагов друг от друга, внутри образованного драконами круга, и назначили дежурство. Я не помнила, чтобы когда-нибудь испытывала такую усталость. Я была измождена, пребывала за гранью усталости, и мое тело страдало от этого. Головокружение, резкие боли в каждом суставе, боль в ребрах, желание расчесать все швы и размять закостеневшие от постоянного нервного напряжения мышцы становились все сильнее с каждым днем. Но больше всего страдал мой разум. Когда я лежала на спине, глядя на звезды, он безустанно напоминал мне обо всем, что было поставлено на кон, и обо всех тех случаях, в которых я потерпела неудачу. Мира назвала наш поиск идиотской затеей, и, возможно, она была права. Ксейден лег рядом со мной, накрыл нас легким одеялом и положил руку мне на живот. У нас есть 6 часов до 3-го патруля. Постарайся отдохнуть. Я осторожно повернулась на правый бок, положила голову на плечо Ксейдена и взглянула ему в глаза. «Сегодня я застыла», — мелькнуло признание у меня в голове. Ксейден нахмурился и положил руку мне на бедро. Он был твоим одногодком. Ты не застыла, ты впала в шок. Это совершенно ожидаемо. И именно поэтому мы путешествуем отрядом. Не будь со мной таким добрым только потому, что любишь меня. Это моя миссия. Трегер и сила мертвы. У Кэт разбито сердце, а я застыла. Я положила руку на тонкую ткань его майки, прямо над сердцем. За исключением ботинок мы спали в одежде и были готовы взлететь в любой момент, если возникнет такая необходимость. Каждый лидер теряет кого-то под своим командованием. Ты взяла себя в руки и выполнила задачу. Ксейден рассеянно водил рукой по моей талии. Ценой их жизней. Мое сердце сжалось от бури самых разных чувств, и из глубины души вырвалось признание, которое я могла сделать только одному Ксейдену. «Я не гожусь в командиры. Нас должна возглавлять Мира или даже Дрейк. А если они откажутся, то ты...» «Потому что на мое мнение прямо сейчас можно положиться?» «Лучшими лидерами становятся те, кто никогда не стремился взяться за эту работу». Это твоя миссия, потому что тебя выбрала Андарна. Тебя выбрал Таирн. Он коснулся рукой моего лица. Нам в квадранте никогда не рассказывают, что хотят звания, это хорошо. Однако, и мы с тобой оба это прекрасно знаем, в тот момент, когда мы вылетаем на поле битвы, приказы начинают отдавать не люди. Не хочу тебя расстраивать, но тебя выбрал генерал Драконов. Ты можешь добровольно выбрать лидерство, или он силком тебя туда затащит. В любом случае, ты окажешься в первых рядах. Мое сердце лихорадочно забилось. Слова Ксейдена пробили стену отрицания, о которой я даже не подозревала, обнажив правду настолько очевидную, что я почувствовала себя дурой. Как я могла не заметить этого раньше? Тейрн всегда будет вести, а я всегда буду его всадницей. Устами Мильгрена говорит Кадаг, не наоборот. Тогда Тейрн сделал плохой выбор. Комок у меня в горле становился все больше. Меня буквально разрывало. С одной стороны, страдальческое желание погрузиться в океан жалости к себе самой, а с другой — жгучее стремление стать проводником для силы еще более мощной, чем Тейрн, для гнева. Скажи ему об этом, когда он проснется, и посмотрим, как это для тебя закончится. Я видел ситуации, когда ты не просто оказывалась на высоте положения, ты управляла им. Деверелли, Анбриэль, проклятие, ты обставила триумвират Гедотиса. Представь, кем ты можешь стать, когда ты научишься не только принимать эту реальность, но и жить с нею. Ксейден нежно провел костяшками пальцев по моей щеке. Тобой? Лучше меня. Ты должна стать лучше меня. Ты же обещала мне помочь защитить Тирендор, ты не забыла? Его палец коснулся моей губы. Я помню. Я сдержу слово. Я буду рядом с тобой. И где-то между поисками сородичей Андарны и изучением темных заклинателей мы найдем способ вылечить тебя. Изнеможение замедляло дыхание и смыкало веки. Мои глаза сдались и закрылись. Для меня нет никакого лекарства. Вот почему ты должна стать лучше меня. Для меня существуешь только ты. Ксейден поцеловал меня в лоб. Данным приказом все планы по призыву удваиваются для каждой провинции до дальнейшего уведомления. Официальное извещение номер 634-23 записано Персивалем Фитцгиббонсом. На рассвете мы вылетели на северо-запад. Аатром в передней лапе сжимал тело Трейгера. Тейрн нес силу. Пока мы парили над глубокими водами, оставив позади относительную безопасность торговых путей и крупных островов, в надежде, что карта была нарисована правильно, океан отдавал самыми темными, почти чернильными оттенками синего, какие я когда-либо видела. С наступлением ночи взошла луна и отразилась в океанской воде. Страх прочно стиснул сердце. Если мы ошиблись, драконы еще смогут развернуться и полететь обратно к Зихилне, но вот грифоны туда уже не доберутся. Если они не согласятся, чтобы их несли, то решение похоронить Трейгера и Силу на одном из необитаемых островов грозит похоронами и всем остальным. К середине ночи я уже была готова сдаться и отдать приказ возвращаться. И тут Тейрн заметил сушу. Спасибо тебе, Амари. Я сомневалась, что когда-либо еще смогу молиться Зинхалу. Облет крошечного острова с единственной скалистой вершиной занял около 10 минут. Убедившись, что остров необитаем, мы приземлились на северном пляже, таком же широком, как размах крыльев Тейрна. Может, все дело было в игре лунного света, но я почти не сомневалась, что песок был черным. Во мне пульсировала сила, и энергия потрескивала по моей коже примерно с половиной той интенсивности, что была в Наварре. Мы нашли магию, и здесь ее было гораздо больше, чем на Зихилне. Наш отряд отыскал источник пресной воды. По пляжу протекал ручей. Убедился, что драконы и грифоны напоены, а затем быстро собрал древесину с опушки тропического леса. пот стекал по моей шее, пока мы ходили туда-сюда, собирая дрова на самой высокой точке пляжа, примерно на полпути между линией прилива и стеной леса. Сложив костер, мы встали плечом к плечу, повернувшись спинами к джунглям, а Аатрум опустил голову и поджег дрова. Пламя осветило ночь. Моего лица коснулась волна жара. Плечи Морен тряслись от беззвучного плача. Кэт, взяв свою лучшую подругу под руку, молча смотрела в огонь. Мое сердце сжималось от горя при виде боли на их лицах. Ксейден сплел свои пальцы с моими. «Силарейн и Трегер Карис», произнес стоящий слева Дрейк. Его голос разнесся и над ревом яркого костра, и над грохотом океанских волн. «С честью, любовью и благодарностью мы вручаем ваши души Малику». И на этом все было кончено. Мы разбили лагерь неподалеку от ручья, и летуны всю ночь, сменяя друг друга, следили за костром. К утру пламя в высоту не превышало уже пары дюймов. Мы с Ридаком отправились к ручью наполнить фляги. Вернувшись же, застали остальных за мрачным обсуждением. «Мне кажется, мы сбились с курса», произнес Дрейк, с трудом удерживая в одной руке карту, а в другой вырывающегося котенка. Бумагу складывали так много раз, что линии изгиба уже протерлись до дыр. «Дай это мне». К моему удивлению, Мира выхватила у Дрейка не карту, а котенка, которого прижала к груди одной рукой. «Ее зовут Брокколи, а не это». Мира наградила его таким взглядом, будто он только что отрастил усы. «Ты назвал котенка Брокколи?» «Я не люблю брокколи, но она полезна, так что имя показалось мне подходящим. Так, вот это...» Он указал на возвышающийся в центре острова пик. «Явно остатки старого вулкана. И первый похожий ориентир находится здесь». Он ткнул пальцем в детальную карту небольшого архипелага в северо-восточной группе малых островов. Я начала сравнивать ориентиры. «Не так уж и далеко мы залетели», — заметил Ксейден, скрестив руки на груди и изучая карту. «Почему не морковка? Она хотя бы рыжая», — спросила Мира, почесывая котенку подбородок. «Да просто чтобы выбесить тебя, Саренгейл». Дрейк оторвался от карты. «Полагаю, мы находимся здесь». Она ткнула пальцем в участок открытого океана к югу от архипелага. «А остров просто не отмечен на карте. Мы не то чтобы отправляли сюда множество картографов». «С берега я могу разглядеть еще один остров. А Молвик видит еще два острова за ним». Арик кивнул на пляж. «Тейрн?» — поинтересовалась я по нашему личному каналу, чтобы не будить Андарну. Она была совершенно истощена, и по пути сюда ее крыло дрожало больше обычного. «Мы находимся на южной оконечности островной цепочки вулканического происхождения. Очертания этих островов не соответствуют ничему из изображенного на карте. Но к западу отсюда, в часе полета, находится еще один массив земли со вполне подходящими скалами». Втиснувшись рядом с Мирой, я вгляделась в карту и нашла остров, который соответствовал описаниям Тейрна, отметив картографический символ, обозначающий утесы. Затем я провела пальцем на восток и не нашла ничего, кроме открытого океана. «Судя по тому, что увидел Тейрн...» Я подняла взгляд и посмотрела на океан мимо плеча Морен. «Мы находимся вот здесь. Полагаю, в этом направлении есть сотни островов, а не та пара десятков, что описали картографы». «И ты считаешь, что нам нужно обыскать их все?» — спросил Дрейк, недоверчиво наморщив лоб. Я взглянула на Миру, но та лишь пожала плечами. «Это не мне решать». Ксейден смотрел на меня так же, как в прошлом году. Словно бы он знал правильный ответ, но хотел, чтобы я сама до него дошла. «Осмотрим столько, сколько сможем за сегодня. Мы разделимся на 5 групп. Морен и Кэт исследуют неотмеченные на карте острова к северу. Дрейк и Дайн, берите этот квадрат». Приняв во внимание, в каком изнеможении грифоны, я указала на группу ближайших островов на западе. «Арик и Мира, вылетите сюда. Ксейден и Гарик, вы берите вот эти, а мы с Ридаком возьмем вот этот участок». Я ткнула пальцем в группу островов в паре часов полета на восток. Когда я оторвала взгляд от карты, все сверлили меня взглядами. «Что?» Я держала в уме усталость грифонов и сгруппировала драконов со схожими летными характеристиками. Я встретилась взглядом с Ксейденом, и он явно не был в восторге от распределения. «Кроме наших с Ксейденом. Если на всех остальных островах примерно одинаковый уровень магии, у Тейрна с Асгаэль самые большие шансы поддерживать связь на расстоянии. Для всей группы будет лучше, если они разделятся на сегодня». Ксейден изогнул покрытую шрамами бровь. «Сегодня мы с тобой будем только вдвоем, медвежонок». Гарик приобнял Ксейдена за плечи, наклонился ближе и прошептал, улыбаясь так, что на щеках появились ямочки. «Не волнуйся, я хорошо о тебе позабочусь». «Солнце сядет после 6, а значит, у нас примерно 9 часов». Я кивнула, довольная заданными временными рамками. «Встречаемся здесь до того, как стемнеет. Если ничего не найдем, то завтра направимся к юго-восточным островам, а оттуда — к Лойсому. Там пополним запасы». «Хороший план». «Мы не можем лететь, пока огонь не догорит. Никто не может оставить подношение Малику без внимания». Кэт нервно переступила с ноги на ногу. У меня сложилось впечатление, что она хочет оказаться где угодно, только не здесь. «Мы с Ридаком останемся, пока огонь не догорит». Я оглянулась на Андарну. Она мирно посапывала, и пусть даже спала на самом краю джунглей, цвет ее чешуи был всего на оттенок темнее песка. Это позволит Андарне отдохнуть еще часок. Вопросы? Комментарии? Возражения? «Меня все устраивает». Дрейк сложил карту, и группа разошлась готовить свои рюкзаки к отлету. Рядом со мной остались только Ксейден и Ридак. Ридак пару раз перевел взгляд с Ксейдена на меня и обратно. «Пожалуй, я пойду побуду где-нибудь еще». Наконец проговорил он в пространство и ушел к догорающему костру. «Ты не можешь посоветовать мне быть лидером, а потом злиться на то, какие решения я принимаю». Я пожала плечами. Ксейден мигом преодолел расстояние между нами, наклонился и поцеловал меня. Быстро и крепко. «Возвращайся к ночи, любимая». Я схватила его за запястье, удерживая рядом еще секунду и вглядываясь в его глаза. Пятнышки по-прежнему оставались янтарного цвета. «Ты в порядке? Здесь есть магия и нет никаких чар». Это очень соблазнительно, ведь мне это даже не нужно. Но я чувствую под ногами мощь. И хотя я могу сделать что-то подобное... Усик черной тени обвил мою ногу, поднялся вдоль туловища и ласково коснулся щеки. «Тяжело понимать, что я могу развернуться на полную мощь, если только...» Он сглотнул, и я крепче сжала его запястье. «Но я не буду». «Если только что-то тебя не спровоцирует». Волна беспокойства охватила мое тело, заставив легионы мурашек пробежать по коже до самого затылка. «Вот еще одна причина, по которой я отправила тебя с Гариком». «На случай, если я вдруг зачерпну силу?» «Чтобы ты не испытывал такого искушения. В прошлый раз это произошло из-за меня. Я послужила триггером». «Ты не триггер. Ты единственное, что я не могу позволить себе потерять. Сплетать чары для твоей защиты давно уже стало инстинктом, но сейчас я не могу это контролировать». «Я знаю. Вот и еще одна причина, по которой ты отправляешься с Гариком. У него тоже есть сыворотка». Я осмотрела заживающий шрам на его руке, затем подняла его ладонь и поцеловала. Ксейден сжал мое запястье. «Ну хорошо. Я не шутил, когда говорил, что моя душа принадлежит тебе. Ты единственный человек, рядом с которым я продолжаю чувствовать себя собой. Ты не триггер». Повторил он, поцеловал меня еще раз и направился прочь. «Увидимся ночью». «До встречи! Я люблю тебя!» Нашу связь в ответ заполнило тепло. Команды начали взлетать, и Тейрн, прищурившись, потопал по берегу в мою сторону. «Даже не начинай!» Я покачала головой. Мимо Тейрна пробежал Атром. Он несся по щиколотку в воде с плотно прижатыми к туловищу крыльями. «Вечером она вернется!» «Я тебе то же самое скажу, когда ты будешь неделями лишена возможности общаться со своим партнером, а затем тебя лишат этой возможности намеренно!» Пробурчал Тейрн, вламываясь в лес. Качающиеся деревья отмечали его передвижение. «У людей нет партнеров!» «Еще один признак вашей неполноценности!» Где-то вдали хрустнуло дерево. «Зануда!» — пробормотала я, направляясь к Ридоку. Он стоял на берегу, в месте, где волны не могли добраться до подошв его ботинок. «Я все слышал!» «Пока горит огонь, и все горит внутри, ищу я путь к тебе, и не могу найти. Не затихает шторм и рвется из груди, тут воин и дракон кричат, что мир не может без любви. Кричат, что мир не может без любви. Готова сама проиграть, ты не утони в пустоте, куда обращается тьма, мои поцелуи тебе, лекарство против конца. Я в зеркале вижу себя словно тень, и братство крепчает за моей спиной, союз закаленных по духу людей, но только не каждый вернется домой. И в венах течет благородство отца, но время не лечит, а только летит. Я стала всадником вместо песца, и если не сдамся, то мы победим. Пока горит огонь.